Глава 7. За пределы драматического треугольника. В предыдущих главах мы обращались к анализу процесса использования энкодов. Здесь мы сосредоточим внимание на возможности использования энкодов в психологических и социальных моделях взаимодействия между людьми. Мы обращаемся к одному из таких внутренних психологических процессов, скрытых за завесой общения – треугольнику Стивена Карпмана. Карпман, драма, триангл, драматический треугольник. На внешнем уровне это обычный процесс общения, сочетающий все возможности вербального и невербального выражения. На внутреннем его психологическая составляющая, которая может включать множество зачастую противоречивых мотивационных тенденций. Особенно остро это проявляется в переговорах, продажах, спорах или дебатах, где разыгрывается целый театр действий с актерами, зрителями и режиссером. Здесь на сцену выходит множество неуловимых сюжетных линий, в рамках которых разворачивается многообразие форм и переплетений использования энкодов. Несмотря на то, что треугольник Карпмана очень популярен в литературе по практической психологии, Батхин и другие, чаще всего его описывают только в общем виде, и большинство авторов представляют только краткий его обзор, акцентируя внимание на моментах переключения между ролями, например, наедине в обществе, близко, далеко, открытый, закрытый, и необходимости выхода за его пределы. Широкое применение драматического треугольника, возможно, связано с популярностью трансактного анализа, созданного Эриком Берном. По кругу в треугольнике. Сама модель описывает три привычные психологические роли, которые люди меняют в зависимости от ситуации. Жертва, victim, переносит причины своих проблем и страдания на других людей, события и обстоятельства. Преследователь, persecutor, оказывает давление, принуждает или преследует жертву. Спасатель, rescuer, вмешивается, как ему кажется, из желания помочь ситуации. Пребывание в треугольнике – это негативный способ организации жизни, ведущий к усилению возможных трагических последствий зависимого поведения. Как упоминалось ранее, в литературе редко предлагается развернутое описание модели. Чтобы восполнить дефицит, мы заостряем внимание на ключевых элементах, позволяющих вывести процесс общения в конструктивное русло. Общая схема коммуникации строится на выведении человека за рамки ролевой игры. Помимо этого, важно рассмотреть альтернативу драматического треугольника за его пределами. Это позволит выделить узловые элементы ролевого трио, чтобы подобрать подходящие приемы для его проработки и выстроить возможный алгоритм общения. Целью нашей работы становится: первое. Выделить ключевые индикаторы каждой роли, позволяющие провести ее диагностирование. Второе. Проанализировать и описать возможные способы выхода за пределы треугольника Стивена Карпмана. Третье. В качестве альтернативы драматического треугольника обосновать возможности усиления эго-состояния взрослого. Треугольник – это подвижное образование коммуникационного процесса. Он словно молекула, атомы которого образуют определенные связи, позволяя помимо внутреннего проигрывания человеком трех ролей, постоянно втягивать в него других, цементируя эти отношения как во внутреннем психологическом пространстве, так и во внешнем мире. Представим эту модель в виде перевернутого треугольника. В левом углу – преследователь, в правом – спасатель, в нижнем – жертва. Стивен Карпман в построении своей модели основывался на теории Эрика Берна, и ему удалось показать всю драму возможных последствий как в жизни клиента, так и в коммуникации с консультантом. В своем построении модели автор не акцентирует внимание на подробном и глубоком анализе каждой роли, ее внутренних основаниях и выделении внешних речевых проявлений. Эго-состояние. В нашей работе для удобства распознавания ролей мы выделяем индикаторы, которые позволят рассмотреть специфику каждой позиции, переживаемые ощущения и состояния, действия, выгоды, которые получает роль, цены, последствия, которые приходится платить за эту роль, и специфичные для нее слова-маркеры. Они были выделены на основании берновских эго-состояний – ребенок, взрослый и родитель, каждый из которых имеет свои эмоциональные, поведенческие, мыслительные и словесные проявления. Отличие состоит в том, что эго-состояния Эрика Берна позволяют рассмотреть личность в своей автономности, целостности, зрелости, свободной от деструктивных игр и сценариев. Рассмотрим более подробно каждую из ролей треугольника Карпмана. Жертва. Чувствует душевную боль, жалость к себе, тревогу, безысходность, страх, печаль, грусть, вину, стыд, разочарование, апатию, уверенность в своей правоте. Действует. Не может сдержаться, плачет на глазах у всех. Жалуется. Молчит, потому что никто не услышит. Бездействие, опускаются руки. Пытается смириться. Прячет голову в песок. Зовет на помощь, хотя и знает, что это ничего не даст. Уходит в себя. Избегает контактов. Тяжелые вздохи, плач. Выгоды. Внимание со стороны других. Самооправдание. Комфорт. Возможность быть правым. Правота. Отсутствие риска и ответственности, возможность пострадать за правоту, жалость к себе, мазохистское удовольствие от страдания, поддержание негативного образа мира. Цена, которую платит. Здоровье, отношения, время, уважение к самому себе и со стороны других, успех, финансовое благополучие, самоуважение, самооценка. Мысли и слова-маркеры. От меня здесь ничего не зависит. Проблемы, проблемы, проблемы. Опять я не прав. Тону, тону, сос. Нет выхода. Плохо дело. Сознаю свою вину. Я в очередной раз не справился. Опять это случилось со мной. Что ж тут поделаешь? Вопросы. Кто виноват? Я же прав. Почему я? За что мне это? Жертвы любят отстаивать свою правоту, не путать с позицией. В стилистике их общения особенно ярко выражен следующий лейтмотив. От них в жизни ничего не зависит. Они проживают тяжелую трудную жизнь, наполненную страданием, отсутствием счастья и трагическими обстоятельствами. При этом ситуациями или обстоятельствами могут обозначаться как внешние факторы, люди и события, так и внутренние, болезнь, плохая наследственность, гены, следствие воспитания, отсутствие образования и так далее. Со стороны других они ожидают сочувствия, и для того, чтобы получать его, у них есть очень тонкие и изысканные истории, наполненные множеством иллюстраций того, как им тяжело и как они глубоко несчастны. Фокус их внимания устремлен в прошлое, будущее им чаще всего видится тяжелым и беспросветным. Все действия собеседника, направленные на осознание жертвой своей меры ответственности, она будет воспринимать в штыки, благодаря чему на сцену выйдут предпочитаемые ею формы сопротивления и высказывания негодования. Она будет проигрывать жертвенность со своей трагичностью, жаждой сочувствия и советов со стороны собеседника. Таким образом, схема этой позиции получит следующий вид. Обстоятельства в виде проблем будут предопределять действия человека и давлеть над слабым и уязвимым «я» собеседника. Речь жертв насыщена описанием своего опыта как бесконечных проблем. Сюжетная линия разговора обычно заполнена картинами трагедий, а фокус восприятия будет замутнен переживаниями безысходности, разочарования, обиды, печали и так далее. Вся их жизнь – это одна большая сцена страдания и выживания под натиском невыносимых условий. Как только происходит смена внешних декораций и меняются условия, например, у собеседника проявляется какая-нибудь слабость, за которую, как за крючок, можно уцепиться, позиция переключается, и на сцену выходит другая роль, например, спасателя. Рассмотрим более подробно эту позицию. Спасатель чувствует. Если не я, то кто же? Жалость к другим. Желание опекать. Чувствительность к нуждам других. Озабоченность другими. Я в деле. Друзья познаются в беде. Участливость сострадания. милосердие, беспокойство за других. Действует. Сочувствует, содействует людям по первому зову. Советует. Оказывает помощь, даже если не просят. Выполняет чужую работу, когда просят. Жертвует собой ради других людей. Считает своим долгом помочь всем, кто в этом нуждается. Спасает. Не может сказать «нет», потому что уважает или жалеет тех, кто просит. Защищает, оберегает слабых. Всегда на подхвате. Выгоды. Возможность быть причастным к чему-то важному. Самовыражение. Убежденность в своей правоте. Возможность избегать решения своих задач. Есть причина и хорошая история. Социальное одобрение. Высокая самооценка. Цена, которую платит. Отношения. Время. Уважение. Успех. Финансовое благополучие. Мысли и слова-маркеры. Вот как надо! Я дам тебе совет. Поступай таким образом. От тебя здесь ничего не зависело. Я могу тебе помочь. Без меня ты не справишься. Я защищу тебя. Разве ты виноват? Знаешь, как сделать правильно? Да я. Вопросы. Кто виноват? Что делать? Что, как, правильно? Спасатель — это другая сторона триады, создающая в отношениях как с собеседником, так и с другими видимость желания помочь и поддержать. Эта роль свойственна людям, желающим прикрыть спасательством свою внутреннюю сторону жертвы. Практически в каждой сфере жизни они — профессионалы, знают, как правильно выстраивать отношения, вести переговоры, лечиться и оказывать поддержку, спасать жертв и правильно жить. Они настойчиво и без запроса предлагают свои советы. Им важно демонстрировать свой профессионализм и компетентность в разрешении трудных ситуаций. Спасателю необходимо быть в курсе значимых событий в жизни других людей. В психологическом плане они проживают чужие жизни. Их стремление помогать другим коренится в глубокой поврежденности их личностной автономии. Они зависимы от своего спасательства и чувствуют нужность, полезность и значимость только когда делятся советами или проявляют заботу. Очень часто их действия чрезмерно навязчивы. Они по поводу и без повода готовы объяснить, как правильно себя вести в той или иной трудной жизненной ситуации. В процессе общения они любят объяснять, как работать и вести дела. Специфическим признаком выступает защитный механизм – обесценивание. И при смене собеседника они будут рассказывать новому, что с ними неправильно проводили переговоры, что предыдущий партнер не прислушивался к их советам, переключаясь тем самым с позиции спасателя на позицию жертвы или преследователя. Рассмотрим более подробно роль преследователя. Преследователь чувствует гнев по делу, накажу, раздражение глубоко оправданное или, может быть, нет, злость, другие бы тоже злились, все вскипает, чувство собственной значимости, я заслуживаю, люди должны считаться со мной, я достоин этого. Я добьюсь своего любой ценой, даже если кому-то это не нравится. Осознание собственной правоты. Я суровый, суровая, но справедливый, справедливая. Действует. Бронится, накатывает на другого, если за дело. Подкалывает другого. Жизнь не повод для скуки. Критикует. Обвиняет и притом бывает очень резок. Грозит чем-то для острастки. Оказывает сильное давление, а иначе дело не сдвинется с места или человек не исправится. Принуждает к согласию с ним, если человек не прав. Конфликтует, но не без повода. Наказывает, чтобы запомнили на всю жизнь. Резко осуждает, потому что это честно. Выгоды. Власть, могущество, отстаивание справедливости, убежденность в своей правоте. Цена, которую платит. Здоровье. Отношения. Время. Уважение. Успех. Финансовое благополучие. Мысли и слова-маркеры. Ты виноват и признай это. Ты не прав. Я прав. Я докажу тебе. Ты этого так не оставишь. Так нельзя себя вести. Стыдно. Соображать надо. Не тупи. Ты какой-то странный. Вопросы. Как ему, ей, им доказать? Преследователь наполнен чувствами возмущения и праведного гнева. Все его устремления направлены на то, чтобы наказать жертву. Он правдолюб и борец за справедливость. Очень часто такие люди фанатичны в отстаивании каких-либо идей. У преследователей отсутствует гибкость и умение видеть ситуацию с разных сторон. Они глубоко зависимы и привязаны к ограничивающим установкам, например, правоте и убеждениям. В переговорах эта роль достаточно ярко проявляется изобилием негативных чувств и эмоций, направленных в адрес каких-либо лиц или ситуаций. Взаимодействие ролей. Все три роли выстроены по принципу матрешки, и каждая включает две остальные. Как в часовом механизме, роли запускают друг друга и под воздействием ситуации меняют свои обличия. Эрик Берн говорит о том, что существует и исполнительное, и переживаемое, истинное «я». В. А. Петровский, анализируя треугольник Карпмана, пишет о том, что один треугольник, реализуемый исполнительным «я», включает другой треугольник, определяемый переживающим «я». В развитии этой мысли мы полагаем, что присутствует и третья роль, ожидая выхода на сцену при смене декораций. Пока одна фигура проигрывает свой образ, две остальные выступают фоном, создавая пространство для ее реализации. Затем эта фигура отодвигается на второй план, и на сцене оказывается новая позиция. Таким образом, в задачу переговорщика входит отслеживание условий переключения с одной позиции на другую. Ему важно увидеть, что у собеседника является триггером, спусковым крючком или крючками, запускающим весь процесс игры. Какие существуют возможности, чтобы не проигрывать драму треугольника? Ответ приходит из самой сути триады, где каждая из сторон не берет на себя ответственность, а лишь ловко и манипулятивно сваливает ее на других. Ответственность становится водоразделом, позволяющим оценить, находится ли человек в этом сценарии и использует ли манипуляцию в отстаивании своей позиции. Таким образом, можно выделить общие основания для трех ролей. Избегание ответственности, отсутствие связи с реальностью, манипуляции, отстаивание правоты. Выход из треугольника. Выйти за пределы драматического треугольника возможно обращением к эго-состоянию взрослого. Оно характеризуется ответственным и реалистичным отношением к жизни, умением выстраивать диалогические отношения. Укрепление собеседника в этой позиции может стать хорошим условием и возможным индикатором эффективности процесса обращения. Рассмотрим в более развернутом виде. Ответственное и взрослое «я» чувствует ответственность за себя, собственная компетентность, умение рассчитывать силы, выдержка, чувство собственного достоинства, душевный подъем, чувство взрослости, ощущение полноты жизни, оптимизм, действует, поддерживает инициативы, планирует и ставит цели, ориентируется в будущем, достигает четкости в действиях, расставляет приоритеты, собирает волю в кулак, проявляет решительность и твердость, проявляет гибкость, находит компромиссы, творит, ищет оригинальные решения. Самокритичен, взыскателен к себе. Выгоды. Уважение, отношения, время, деньги, доверие, результаты, новые возможности, влияние, здоровье, реализация своих целей. Цена, которую платит. Риск. непонимание, зависть других, осуждение и упреки, истории, комфорт, оценки со стороны других. Мысли и слова-маркеры. Есть много возможностей. Я могу. У меня получится. У меня есть выбор. На мне ответственность, и я справлюсь. Сделаю. Я знаю, что, я знаю, как, я знаю, зачем. Опыт поражений – полезный опыт. Лучше поздно, чем никогда. Я могу прийти к успеху. Я имею право на успех. Вопросы. Зачем? Как? Ради чего? В качестве иллюстрации можно взять пример из семейной ситуации, в которой женщина рассказывает подруге о конфликте с мужем. Понятно, что женщина будет делиться страданиями и изобильно проигрывать драму треугольника. В качестве примера решения подруга может спросить о том, что этой женщине важно создать, какие новые отношения она хочет построить. Здесь фокус с проблемной ситуации переносится на возможные решения за ее пределами. И когда женщина озвучит, как она видит новые отношения, появляется пространство для выхода за границу проблемы навстречу ожидаемому итогу. Сама ситуация становится вызовом, и для совладания с нею потребуется пройти сквозь эмоциональный флаттер, за пределами которого открывается возможность достичь своих целей. Примечание. Флаттер. Жесткая вибрация самолета при достижении им некоторой критической скорости, где происходит несовпадение центра жесткости с центром давления. Именно флаттер долгое время препятствовал преодолению сверхзвукового барьера. Конец примечания. Перемещение фокуса внимания на поиск решения, на то, что может находиться в сфере ответственности собеседника, создает пространство для эго-состояния взрослого, так как эго-состояние ребенка еще не способно брать на себя ответственность. Взрослый может нести ответственность за себя, а внутренний родитель – и за других людей. Он ориентирован на восприятие текущей ситуации, на получение объективной информации и на свои цели, а не на эмоции и правоту. Взрослый является организованным, находчивым и действует, изучая реальность, оценивая возможности и рассчитывая, каким последствиям могут привести его решения и действия. Здесь вырисовывается мера и степень индивидуальной включенности в ситуацию и оценка собеседником своего внутреннего и внешнего потенциала. Эта схема работает и в обратную сторону, то есть если человек не осознает свои конечные цели и его действия пробные или обрывистые, он затрачивает энергию и истощает внутренние ресурсы. Для того, чтобы обобщить и показать особенности каждой позиции, мы предлагаем таблицу. Мы ставили целью обозначить характеристики, позволяющие описать черты, присущие роли. Это позволяет в консультативной практике увидеть, где сейчас находится клиент, и при необходимости расставить новые акценты. Ответственная позиция эго-состояния взрослого. Возможности есть всегда. Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. Возможности нет. Ответственная позиция эго-состояния взрослого. Человека ведут действия, основанные на целях и решениях, выполнении своих обещаний. Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. Человека ведут суждения, мнения, чувства, оценки, нравится, не нравится, надежды и пожелания. Ответственная позиция эго-состояния взрослой. «Я» выражается и проявляется в результатах и продуктах деятельности. «Я нахожу решение». Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. «Я» выражается в оправданиях, рассказывании истории, почему не получается или не получилось. «Я» нахожу оправдания и проблемы. Ответственная позиция эго-состояния взрослой. «Какие решения я принимаю относительно своей жизни? Каковы мои цели? Что я могу сделать? Зачем? Во имя чего?» Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. «Что не так со мной? Что не так с другими? Кто виноват? Кто меня спасет?» Ответственная позиция эго-состояния взрослой. «Я» — это мое слово. «Думаю» — равно «говорю» и равно «делаю». Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. «Я» — это мои переживания, и мое бездействие зависит от моих негативных чувств. Ответственная позиция эго-состояния взрослой. Выборы и решения. Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. Вынужденность и соглашательство. Ответственная позиция эго-состояния взрослой. Я знаю, ради чего и каких целей я это делаю. Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. Я жертва обстоятельств, меня используют другие люди. Ответственная позиция эго-состояния взрослой. Моя эффективность и продуктивность намеренно созданный результат. Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. Обстоятельства сложились благополучно, неблагополучно. Ответственная позиция эго-состояния взрослой. Ответственность на мне. Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. Ответственность на других. Ответственная позиция эго-состояния взрослой. Важно поддерживать других людей. Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. Люди – средства в достижении моих целей. Ответственная позиция эго-состояния взрослой. Вклад в других, в наследие, в общество. Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. Потребление за счет других и общества. Ответственная позиция эго-состояния взрослой. Гибкость способов в достижении результатов. Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. Ригидность способов достижения результатов. Ответственная позиция эго-состояния взрослой. Вовлечение в общении. Позиция сценарного паттерна драматического треугольника Стивена Карпмана. Манипуляции в общении. Возникает вопрос, а как технически создавать условия для того, чтобы взрослое эго-состояние собеседника активизировалось и взяло на себя ответственность? Очевидно, что зависимая от ролей личность будет негативно реагировать на любое вмешательство, осознанно или неосознанно проявит многообразие способов своих навыков манипуляции. Для этого существуют коммуникативные приемы, позволяющие выйти за пределы треугольника, часть которых мы сейчас рассмотрим. Например, если перед вами собеседник в роли жертвы, то вы, выслушивая его оправдание «От меня здесь ничего не зависит», «У меня столько проблем», «Опять я не прав». «Почему это со мной случилось? За что мне все это? Выхода нет. Я в очередной раз не справился. Опять это случилось со мной. Я полное ничтожество. За что мне все это?» Можете смело и немного с юмором адресовать ему следующие энкоды. «В глупом положении лучше вести себя торжественно», Геннадий Малкин. «В жизни за все приходится платить, но надо торговаться». Николь Портюрье из коллекции Светланы Мамитовой «Гачиташвили». «В любой ситуации выбор всегда за вами. Вы либо мокнете под дождем, либо гуляете под дождем». Из коллекции Светланы Мамитовой «Гачиташвили». «В любом случае я буду думать, что все, что происходит, во благо». «Дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих». А. Бендер. «Есть люди, которые не умеют страдать, как-то не выходит, а если уж и страдают, то стараются проделать это как можно быстрее и незаметно для окружающих». А. Бендер. «В своей реке не тонешь». «Видишь, и у тебя есть слабые места». «Вкали себе немного адреналина», — говорится в «Гротеске». «Возможно, в этом мире ты лишь человек, но для кого-то ты весь мир». «Все так опасно, что можно ничего особенно не опасаться», — Гертруда Стайн из коллекции Светланы Мамитовой «Гачиташвили». Как же общаться со спасателями? Как отмахнуться от навязчивой и избыточной опеки со стороны человека, желающего объяснить вам, как правильно жить и вести себя в той или иной ситуации? Спасатели любят повторять. Вот как надо. Я дам тебе совет. Поступай таким образом. Без меня ты точно не справишься. Я дам тебе верный совет. Поступай только так, как я тебе говорю. Приведем примеры энкодов, которые пополнят ваш арсенал речевых инструментов в общении со спасателями. «Не учите меня жить, лучше помогите материально» — Остап Бендер. «В идеале бывает только в идеале. Важно не внимание, важно, сколько подарок стоит. В каждом человеке ровно столько глупости, насколько он мудр. В розницу возможно, но оптом неприемлемо. В свое время мы подумаем и об этом», — Владимир Вишневский. «В тех местах, где я вырос, это называют спасательством. В хорошую погоду хорошо тебе, а в плохую кому-то еще. Врачи годятся только для болезней, которые проходят сами. Все, что не делается, все, что не предлагается, к худшему. Все еще мечтаешь прославиться? Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих». О. Бендер. Если человек находится в роли преследователя, то в коммуникации он бывает весьма агрессивен и настойчив в своих высказываниях. Гонители часто выступают с позиции обвинений, подчеркивают несостоятельность собеседника. В их речи встречаются такие фразы, как «Ты виноват, признай это», «Ты не прав», «Я прав», «Я докажу тебе». «Так нельзя себя вести». «Тебе не стыдно?» «Соображать надо». «Не тупи». Важно помнить о том, что ваше чувство юмора — союзник, и если соединить его с энкодами, получится хорошая возможность разрядить ситуацию. Итак, рассмотрим некоторые варианты. «В этом воздухе слишком много свинца». «В самом главном бою победитель не получает ничего». «Вот на это я и рассчитывал». «Вообще-то мне не следовало тебе об этом рассказывать, но ты мне нравишься, потому и рассказываю». В такие моменты дьявол всегда неподалеку. Согласись, во всем важна последовательность действий. Внутри каждого человека идет борьба злого волка с добрым. Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. Индийская пословица. В твоей колоде все тузы крапленые. В том-то и подвох, что нет подвоха. Вряд ли найдется много девиц, которые захотят лечь с тобой в постель. Очень аккуратно использовать этот прием. В большом поле битвы по-большому, в малом по-малому, верно? Все быстро проходит, просто иногда затягивается. Приведенные только что энкоды могут быть дополнены универсальными примерами, позволяющими разрядить ситуацию, вывести коммуникацию в позитивное русло. В качестве таких можно выделить. «В моей семье принято относиться снисходительно к таким, как вы», — вавилонский разговорник. «Кто внутри тебя мне это говорит?» «В чем подвох-то?» В этом виде спорта чемпионом может быть каждый, раз открытых соревнований по нему никто никогда не проводил. В этом никто не может сомневаться. Вас испортила реальность. WhatsApp никогда не заменит живого человеческого общения по СМС. Взглянешь на человека и думаешь: Ватикан, а присмотришься внимательнее: да он же Лас-Вегас. Видимо, не так уж я и интересен. Владейте всем, чего вы себе желаете, но не позволяйте тому, чего вы желаете, владеть вами. В какую игру ты играешь со мной? Ворон кричит не потому, что предвещает беду, а потому, что в кустах враги. Все идет хорошо, только мимо. Из коллекции Светланы Мамитовой Гачиташвили. Все мы псы своего характера. Универсальные энкоды. Понятно, что приведенные примеры энкодов не исчерпывают возможности коммуникации с людьми, стремящимися включить вас в треугольник. Важно учитывать уместность высказываний. Есть также универсальные приемы, позволяющие активировать у собеседника эго-состояние «взрослый». Первый. Важно вернуть собеседника к тому, чтобы он сам задумался о тех возможностях, которые у него есть или которые он пока не видит, задав, например, такой вопрос. «А какие у вас есть были варианты, чтобы выйти из этой ситуации?» Вы наверняка думали о некоторых из них, а, возможно, даже что-то уже делали. Второй. Задать уточняющий вопрос к одному из ключевых слов собеседника. Например, он говорит: «Только вы можете мне помочь в этом вопросе. Если вы мне не поможете, то мне конец». Вы можете задать вопрос и уточнить, в чем он видит эту помощь и в чем она, по мнению вашего собеседника, заключается. Третий. Перенос ответственности. «А за что в этой ситуации вы готовы взять на себя ответственность? А что в этой ситуации находится в зоне вашей ответственности?» Четвертый. Коучинговый прием, где вопрос адресуется в будущее клиента в виде ожидаемых результатов и целей консультационного процесса и к тому, что клиенту важно создать в коммуникации с другими или в отношении к чему-либо. «Хорошо, ситуация такова, а что вы хотите получить как итог, результат? Какого результата вам важно достичь? Какая у вас цель?» Пятый. Фокусировка на трудности. «А что ценного может быть в том, если вы рискнете и возьмете на себя ответственность за эту ситуацию?» Шестой. Выразить непонимание. «Я не понимаю, о чем вы сейчас говорите». Данный прием позволяет собеседнику искать новые формулировки, с опорой на которые вы можете вывести вашего собеседника за пределы треугольника, передав ему ответственность. Седьмой. Осознанность. «Что вы сейчас делаете? Что сейчас происходит между нами в коммуникации?» Восьмой. Разрыв шаблона. «Это не то, что вы хотели сказать». Девятый. Прием комментирования. «Интересная позиция». «Интересная точка зрения». Десятый. Переопределение. «Вопрос не в том, что, а в том, что...» Одиннадцатый. Поставить в неловкое положение. «Похоже, вам было важно мне сейчас это сказать». Двенадцатый. Прием из гештальт-терапии. «Побудьте с вашим высказыванием. Как то, что вы сейчас говорите, относится к вашей жизни? Как то, что вы сейчас говорите, можно отнести к сферам вашей жизни? Как это проявляется в семье, в работе, с друзьями?» Понятно, что список не исчерпывается данным количеством приемов, однако может стать хорошей опорой в процессе переговоров или общения. Здесь важен не столько технический арсенал, сколько умение вникнуть в суть проблемы, намерений и целей собеседника. Разрубить гордиевы узлы драматического треугольника возможно тогда, когда создана среда, позволяющая открыть собеседнику всю бессмысленность сценарного паттерна. Итак, разворачивая динамику работы с драматическим треугольником Стивена Карпмана, мы рассмотрели роли, увидели, что каждый из них обладает своеобразием, и в комплексе они создают особую мелодию зависимого трио. Связующей нитью этих отношений – становится глубокое повреждение личностной автономии и невозможности человека собрать себя вокруг себя. Основной целью общения становится прояснение и осознание собеседником своих намерений и целей.